мы сразу отождествим правовое положение Литвинова в Лондоне с положением Локкарта в Москве. Локкарт арестован, следовательно, и правовое положение Литвинова должно быть таким же. Значит, тот факт, что переговоры начались, не означает освобождение Литвинова из Брикстона. Наоборот, этот факт предполагает, что Литвинов должен находиться в Брикстоне, поскольку взят под арест и Локкарт. Но в Москве переговоры об обмене могут вести те из англичан, которые не находятся под арестом, в то время как в Лондоне таких русских нет. А как же Петр? По существу, сегодня он уже начал эти переговоры. Нет, Петр должен отстраниться, начисто отстраниться от каких-либо переговоров по этому вопросу с Тейлором. В конце концов, его правовое положение в Англии, ткацкие станки в обмен на лен и пеньку, только ткацкие станки, не дает права на ведение таких переговоров. Расчет Петра прост. Пусть разговаривает на эту тему Литвинов. Именно это обстоятельство может заставить англичан освободить его. В своем нынешнем положении Литвинов лишен возможности вести переговоры и тем более сноситься со своим правительством. Он узник, значит, он должен быть освобожден. Но может случиться и так, что англичане заупрямятся и Литвинова не освободят. Как следует поступить тогда? 30-строчная заметка в правом верхнем углу любой газетной полосы обладает магической силой. Быть может, эта заметка и будет тем ключом, который, наконец, откроет железную дверь. Фронт лондонских газет отнюдь не так монолитен, как кажется иногда. Желание обойти партнера и напечатать нечто необычное сильней взаимной солидарности. Встали темные вязы и медленно отступили. Вот и отель. Петр войдет сейчас в гостиницу, по привычке взглянет через голову портье в гнездышко справа. Нет ли письма от Киры? Или лучше телеграммы? Или еще лучше записки? Но произошло нечто такое, что было много проще и счастливее того, о чем думал сейчас Петр. В гнездышке письма не было, но зато в глубине холла за столиком сидела Кира. Он узнал ее по движению протянутой руки, по чуть-чуть приподнятым плечам, по откинутой голове, по волосам. Только у нее они такие. Лицо ее было обращено к открытой двери, но Кира, казалось, ничего не видела. «Кира!» — крикнул он и замер. Она встала, близоруко отвела голову. Свет из открытой двери слепил ее. Шагнула навстречу Петру, беспомощно всплеснула руками. Свет все еще мешал ей видеть. Вошла в тень и, наконец, рассмотрела Петра. «А я тебя жду», — сказала она. «Я тоже. Давно». Видно, этих слов, сказанных ими друг другу, было достаточно, чтобы она овладела собой. Сейчас от ее столика до него было шагов 7. И потому, как она прошла это расстояние медленно, церемонно, склонив голову, не торопясь, даже сдерживая себя, он все понял. А потом они шли по парку, и хлынул ливень. Она раскрыла зонт, но зонт не уберег их. Все деревья неожиданно прохудились, и нельзя было найти место ни под одним из них. Они перебегали от дерева к дереву. Потом выбежали на поляну и увидели, что окружены потоками воды. Вода била по ткани зонта с такой силой, что, казалось, ткань прорвется. Они стояли, припав всем телом друг к другу. Только тонкая косточка ручки зонта была между ними. Она соединяла их и, быть может, разъединяла. Когда белый ветвь молнии, обнаженная по-осеннему без листьев, падала на землю, чудилось, что сама земля вместе с камнем зданий, оград, мостовых расплавилась и побежала к Темзе. Этот шквал ненасти обступил Петра и Киру.